Эту идею Гамлет Галкин высказал, желая угодить Обер-Кандалову. Пусть, мол, боголюбец натерпится страху. Пусть подумает, мол, вздернули, прикрутили и уехали насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но не тут-то было. Утром, когда уже начало рассветать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара. За ночь ее бока опали, провалились. За ней угрюмо прихрамывал башкастый Ташчайнар. На старом месте было пусто. Люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение, как по минному полю, с чрезвычайной осторожностью. На каждом шагу они натыкались на нечто враждебное, чуждое. Угасший костер, пустые банки, битое стекло, резкий запах резины и железа, застрявший в колеях, оставленных грузовиком, и везде все еще источавшиеся в ушное зловоние распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лощины. Как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте, как вкопанная. Человек. В двух шагах от нее на Саксауле, раскинув руки и свесив на бок голову, висел человек. Акбара кинулась в кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился. Ветерок посвистывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась подобно пружине, изготовилась к прыжку. Перед ней был человек, существо, страшней которого нет, виновник их волчьих бед, непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы взметнуться и броситься в рывке на человека, вонзить клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица вдруг узнала этого человека. Но где она его видела? Да это же тот самый чудак, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводком отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбаре в то мгновение и летний день, и то, как играли ее волчата с этим человеком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через него, когда он со страху присел на землю, закрывая руками голову. Припомнилось ошеломленное выражение его испуганных глаз и то, как он, голокожий и беззащитный, кинулся прочь. Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках. И непонятно было волчице, жив он или мертв. Человек не шевелился, не издавал ни звука. Голова его свесилась на бок, и из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнул его и, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого и тихо заскулила. Ведь все те, летошние ее волчата, погибли, и вся жизнь в Мейн-Кумах пошла прахом, и не перед кем было ей лить слезы. Этот человек ничем не мог ей помочь. Конец его был уже близок, но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей волчице: «Ты пришла», и голова его безвольно упала вниз. То были его последние слова. В эту минуту послышался шум мотора. В степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления обер-кандаловцы.